Глава 26. Заключенный не сводил с меня взгляда, его тело все сильнее теряло стабильность. И теперь его левая рука гипертрофированно разрослась, а из-под кожи уже начали расти костяные наросты, похожие на те, что были у Хагга. Зарычав еще громче, зараженный бурей, мужчина врезался в барьер, и тот дрогнул. Судя по тому, как качнуло мага, отчаянно удерживающего монстра в энергетической клетке, долго он не продержится. «Уведите всех срочно!» — крикнул истинный, и охрана стала поспешно выводить гостей, и в первую очередь самого Мальцева и двух императорских отпрысков, а следом и остальных влиятельных людей, что собрались тут. Часть солдат тем временем вскинула винтовки, целясь в рвущееся на свободу чудовище. И, наверное, я единственный, кто вместо того, чтобы готовиться к бою, просто бросил винтовку на пол. «Дима!» «Уходи!» — сказал я Хильде, не сводя взгляда с бьющегося о барьер. «Но...» «Уходи, не мешайся под ногами!» Я направился прямо к барьеру. И заключенный, лишь распаляемый безуспешными попытками выбраться, обрушился на энергетическую стену с такой силой, что та не выдержала. Алые молнии сорвались с его рук в момент разрушения барьера и ударили в несколько солдат их охраны Мальцева, прожигая дыры в их телах. «Беги!» — крикнул я все еще мешкающей Хильде, а сам рванул вперед. Симонов, истинный, рухнул на колени и затряс головой, пытаясь прийти в себя. Кажется, отдача от разрушения заклинания сильно по нему ударила. И нужно время, чтобы прийти в себя. «Кровища!» Осторожно поинтересовался меч, но вряд ли окружающие это услышали в царящей суматохе. «Не сейчас». По заключенному открыли огонь. Пули одна за другой прошивали его тело. Но он не обращал на это ни малейшего внимания. Издав яростный рык, Федосеев взмахнул своей огромной рукой и ударил в землю, порождая магическую волну из алых молний, раскидывающих окружающих его солдат, и вместе с этим послал мощную волну из них прямо в моем направлении. На рефлексах я тут же прыгнул в сторону. Кажется, он слил демоническую энергию с энергией бури, примерно так же, как я делаю это в сосуде правителя. Заключенный все еще не успел выпрямиться, как я оказался рядом и в прыжке нанес удар коленом в лицо, попутно укрепив свое тело духовной броней. Внутри его черепа что-то звучно хрустнуло, и мужчину отшвырнуло назад, к сцене, которую он частично снес своим падением. Но я прекрасно знал, что этого мало. Федосеев практически сразу начал подниматься, и его разбитая голова заживала на моих глазах. Вновь загрохотали ружья, но толку от них, считай, что и не было. Да и метаморфозы продолжались. Тело мужчины, распаляемое гневом, еще увеличивалось, прибавив в массе раза в полтора. А прямо на его груди возникла голова поглощенного демона с искаженным яростью лицом. «Отдай мне свою силу!» Ревел он, не обращая внимания на то и дело пронзающие пули. Он рванул прямо на меня и ударил со всей накопленной злостью. Его огромный кулак летел прямо в меня, но я даже и не подумал уворачиваться и даже ставить блок. Я просто вытянул руку и остановил ладонью его атаку. Вся та недюжинная энергия, что он накопил, вырвалась наружу и хлынула в стороны, выжигая и разнося на куски землю. И лишь я, подобно скале, не сдвинулся с места. Только немного одежду потрепало, но это мелочь. «И это все, что ты можешь?» — спросил я и легонько оттолкнул мужчину. Несмотря на превосходящую массу, он пошатнулся, чуть было не упал, но в последний момент сумел сохранить равновесие, которое я поспешил нарушить. Я прыгнул, схватив его лицо и со всей дури вогнал в землю, вминая на добрых полметра. Надеялся раздробить ему черепушку, но не вышло. Видимо, он успел значительно укрепить кости черепа, понимая, что это самое уязвимое место. Внезапно руки Федосеева вцепились в мои плечи и стали притягивать к себе. Плоть на его груди стала пузыриться, и я вспомнил, что точно так же было при поглощении демона. Он хочет меня сожрать? «Отдай мне свою злость!» «А тебе не занимать наглости!» «Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr плане физической силы, несмотря на превосходство в мышцах, было у меня, так что я перехватил его левую, почти нормальную руку и ударил предплечьем в область локтя, ломая конечность. Он в очередной раз взревел, как безумный зверь, а его и без того ненормальные глаза налились кровью. «Грррррх!» И этот сумасшедший не нашел ничего лучше, чем выпустить клокочущую внутри него бурю. Он сделал то же самое, что в свое время попытался сделать второй аватар, и что я предотвратил. «Меч!» — крикнул я, и в моей руке возникло оружие, которому я тут же дал мысленную команду превратиться в пистолет. Вспышка, и голова заключенного взрывается множеством кровавых ошметков. Это должно было остановить процесс, но вместо этого он ускорился. Я ощутил растущую пульсацию бури внутри мужчины, и голова демона на его груди завопила более писклявым и режущим слух голосом. «Отдай мне свою злость!» Я просчитался. Я относился к нему как аватару, коим он не являлся. Я убил Федосеева, и его место занял демон, которого он сожрал. Они слились, и убийство одного не убило другого, а просто передало управление другой душе. Пытаясь успеть, опускаю пистолет вниз, нажимаю на спусковой крючок, но понимаю, что не успею. Демон выплеснул энергию в тот же момент, что и я, причем не взрывом, как я думал, а направленным потоком. Две бури. Моя, выпущенная из пистолета, и его, что хлынуло из пасти, столкнулись, вступая в реакцию и порождая резонанс. Цукимару занималась подготовкой к будущей лекции, борясь с искушением пойти погулять по научной выставке. Ее любознательность сильна, но лисица сдерживалась, потому что слышала, что на выставку прибыли священники. А сталкиваться реликту с этими чудовищами было по меньшей мере рискованно. Да, она находилась в Российской империи официально, но если священники решат ее заполучить, то никто не станет их останавливать. Казимир рассказывал, что они буквально потрошат реликтов, словно скот. И от одной мысли, что Цуки окажется на их столе, становилось дурно. «Ничего, мой дорогой хозяин, если что, меня спасет. Он меня не бросит», — убеждала она себя. «Может, он и не любит меня так, как полагается человеку, которому я отдала половину души, но, по крайней мере, я знаю, что не безразлично ему». Цукимару облегченно выдохнула после сказанного и добавила, сама не зная для чего. «Остается надеяться, что если я попаду в лапы священников, то он спасет меня раньше, чем меня распотрошат. Будет жутко обидно, если он опоздает на какие-нибудь пару минут». Цукимару собрала несколько книг, прошла к стеллажу и стала их расставлять, попутно размышляя о том, что теперь ей было гораздо проще управляться с иллюзиями. Прятать звериную морду было намного сложнее, чем убирать только уши и хвост, лишь немного меняя человеческое лицо, как сейчас. Скорее всего, сила и дальность других иллюзий также повысилась, но тут нужны практические эксперименты. Да и Дантянь, что горит в ее животе, заметно развился после, и теперь она может создавать больше иллюзий и делать их сложнее. Возможно, даже могла бы создать осязаемую иллюзию, как кицуны из легенд. Жаль, что все старые кицуны, что отращивали 9 хвостов, были убиты богом-драконом еще в начале его правления. «Сколькому я могла у них научиться?» — вздохнула лисица. Она до сих пор не понимала, какие изменения происходят в ее душе и с ее силами, но всегда напоминала себе о том, что в первую очередь нужно внимательно относиться к своим чувствам. Они ключ к силе, и вместе с этим самое страшное проклятие, способное уничтожить и ее саму, и всех вокруг. И все же, вместе с этим, Цуки чувствовала настоящую свободу, словно всю свою жизнь она провела в колодках, и с появлением Дмитрия они спали. Погрузившись в свои мысли, Цукимару даже не услышала, как скрипнула дверь, и в кабинет неторопливо вошла фигура в темной одежде. Цукимару заметила ее лишь в самый последний момент и от неожиданности выронила книги. «Ох, вы меня жутко напугали. Разве вас не учили?» Но лисица не договорила, потому что пришедшая женщина развеяла иллюзию и посмотрела на старую знакомую большими желтыми глазами. «Ну, здравствуй, Цукимару. Мне пришлось проделать такой долгий путь, чтобы тебя найти, а в итоге ты даже не удосужилась как следует спрятаться». От осознания, кто пришел именно к ней, у Цуки едва не подкосились ноги. Она знала, что этот день придет, но едва ли думала, что это случится настолько быстро. Она даже не успела сказать Дмитрию о том, что за ней придут. «Юримару Онесана, не смей, слышишь, не смей называть меня сестрой, предательница!» Зашипела гостья, выхватив из кармана плаща магический амулет Онмё и бросила его в Цуки. Та рефлекторно закрылась руками, но амулет лишь сорвал с нее иллюзию. «Посмотри на себя!» Цуки оглядела себя и убедилась в том, что больше иллюзия не работает. «Ты больше человек, чем Кицуне! Мне тошно от одного твоего вида!» Прошипела гостья. Юримару всегда вселяла в Цуки уважение и трепет. Она одна из самых старых кицуны, что служили богу-дракону, и одна из тех, что сумели отрастить два хвоста. Ходили слухи, что Юримару подходила к тому возрасту, когда можно отрастить третий. «Нет, ты просто завидуешь!» Цуки и сама не ожидала, что скажет такое. Слова просто сорвались с ее уст. «Что? Да как ты смеешь? Посмотри!» Цуки не смогла сдержать легкую улыбку и продемонстрировала все три своих хвоста. «Сейчас я гораздо больше кицуны, чем ты, сестрица Юримару. Что бы ты ни говорила, разделив сердце с человеком, я словно обрела то, чего мне всегда не хватало. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Словно холодный зазубренный кинжал торчит у тебя из спины, который ты не можешь достать. Он словно проткнул легкое, и ты дышишь только одним, постоянно чувствуя нехватку воздуха. Так вот, сейчас я дышу полной грудью. Я стала цельной, такой, какой и должна была быть». Но на старую подругу эти слова не произвели никакого впечатления. «Ты дура, Цукимару! Лучше дышать одним легким, чем не дышать вовсе! А то, что ты сейчас чувствуешь, это твои последние вздохи! Бог-дракон отправил меня за тобой, так что не сопротивляйся и не злоупотребляй моим терпением! Неважно, что у тебя сейчас три хвоста, от них тебе никакого толку, если ты не умеешь правильно использовать силы! Если ты пойдешь со мной спокойно, то я буду молить Бога-дракона сохранить тебе жизнь. А мой избранник? Я убью его и верну половину твоего сердца. Есть способы, чтобы вернуть тебя в прежнее состояние. Убьешь его?» Эти слова должны были вселить в Цукимару страх и надежду одновременно. Юримару хорошо знала младшую сестру и ее трусость. Будь Дмитрий Старцев обычным человеком, так, наверное, и было бы. «Ну, удачи!» И, не сумев сдержаться, Цукимару усмехнулась. Для Юримару это было словно увесистая пощечина. Та, придя сюда и говоря это, ожидала увидеть трясущуюся от страха кицуне, а получила лишь кривую пренебрежительную усмешку. «Что? Что ты сейчас сказала? Я устала бояться Юри. Я всю жизнь от чего-то бегала, пыталась избегать неприятностей и все в таком духе. И по правде говоря, я и сейчас не хочу ни во что ввязываться. Я не собираюсь возвращаться на Рассветные острова. Ни сейчас, ни потом. А твои попытки меня запугать больше не сработают. Хочешь убить Дмитрия? Цуки больше не скрывала улыбку. Вперед, попробуй. Тебя ждет крайне неприятный сюрприз. Раз ты бросаешься такими словами, то, видимо, даже не в курсе, кому именно я отдала свое сердце. Со мною 2 тенгу, оскалила зубы Йоримару. И 30 воинов из клана Черного Меча. Йоримару смаковала каждое из своих слов, но Цуки удостоила кицуны только снисходительной улыбкой. Тенгу. Раньше эти реликты действительно пугали, но Дима столкнулся с аватаром самого князя Инферно и победил. В сравнении с этим столкновение с Тенгу не значит ничего. «Мы с тобой не всегда ладили, Йорионеса, но позволь дать тебе совет. Забудь обо мне. Попутешествуй по Российской империи, а затем вернись к Богу-дракону и скажи, что меня больше нет». «Даже если бы я хотела так поступить, я не могу лгать Богу-дракону». «А ты не лги. Скажи, что той Цукимару, что ты знала, больше нет. Но не говори, что на ее место пришла другая». «Хватит! Я не стану ничего говорить Богу-дракону. Я приведу тебя и брошу на колени перед ним, что бы ты ни говорила». Цукимару вздохнула. Ей было страшно и не хотелось сражаться с Йоримару, ведь та старше и гораздо искуснее в магии. Но вместе с тем 3 хвоста позволяли кицуне обладать гораздо большим объемом внутренней энергии ци и использовать ее на более тонком уровне, чем старшая сестра. Цукимару и Йоримару атаковали одновременно. Каждая из кицуне выхватила по магическому амулету, запуская их в противницу. Цукимару в прошлом не владела боевой магией. Уж слишком энергозатратной она была. Но с 3 хвостами она могла использовать те способности, к которым раньше доступа не имела. И для Йоримару это было неприятным сюрпризом. 2 амулета столкнулись в воздухе, вступая в резонанс и порождая небольшой взрыв, от которого обеих девушек отбросило в стороны. А взрывной волной выбило окна не только тут, но и в соседних помещениях. «Ах ты дрянь! Сама такая!» Огрызнулась Цукимару, вскакивая на ноги, и, недолго думая, выпрыгнула в ближайшее окно. Нужно было перевести сражение в другое место, к людям, где Йоримару не посмеет действовать открыто. Цуки была уверена, что старшая сестра прибыла сюда инкогнито и не захочет раскрывать свою личность перед толпой людей. Но, к удивлению 3-хвостой лисицы, на улице ее уже ждали. 3 мужчин, выходцев с Рассветных островов, стояли наготове и, приметив женщину, среагировали моментально. Один из них выхватил кунай, метательный нож, и бросил его в Цукимару. 2 других похватались за простые кинжалы, которые они смогли пронести на выставку, но кицуне бросила в них магический талисман, что взорвался прямо перед ними, ослепляя их. Сама Цукимару благоразумно прикрыла глаза и почти тут же рванула прочь. «Догоните ее! Срочно! Она не должна уйти!» закричала Йоримару, выпрыгивая из окна. Цукимару поспешила воспользоваться иллюзией, стать невидимкой, но 2-я кицуне разрушила ее своей. Цокнув языком, Цуки подобрала юбку и побежала прочь, к людям. Да, наличие ушей и хвоста было неприятным фактом, но, учитывая, какое празднество тут творится, на это, скорее всего, не обратят внимания. «Я должна найти Диму и все ему рассказать», мысленно решила она, как вдруг почувствовала резкую боль. Поскольку она разделила с ним свое сердце, то чувствовала направление и оставалось лишь добраться до него. Он недалеко. Она это знала.